Авентюра рыцарская, гедонистическая. Я в битве одолел врага, и ноет, чувствую, нога, и вижу постоялый двор, и я оставил темный бор, и с места устремил коня погреть колено у огня. Я спешился и пнул ногой тугую дверь, шагнул другой, гляжу, для трапезы накрыт дубовый стол, камин горит. Я сел за стол, налил вина, и кубок осушив до дна, схватил баранины кусок, и разломил, и брызнул сок в глаза, едва смахнул с лица горячий жир. Три молодца стоят, сжимая топоры и выжидая до поры. Ага, друзья, так-так, ну-ну, карасик плавает по дну, по небу ходят облака, моя проворная рука схватила рукоять меча, и я удар нанес с плеча и разрубил на 6 частей своих непрошенных гостей, допил вино, доел мясцо и только вышел на крыльцо, еще 4 молодца, ах, ламца, дримца, гопцаца, я меч занес над головой, а через миг уже травой от рдяной крови вытирал булатный меч, а он играл багряной сталью на заре, и тихо было на дворе, и тут я оседлал коня, и только видели меня.